Я бы сформулировал вопрос по-другому. В первый раз за все время нарушил молчание Георг. А оно нам надо? Вообще-то, надо, обдумав все сказанное, решила Виктория. С решением можно не торопиться, но это вполне годный вариант. Король по всем признакам нежилец. Еще немного, и у Серси лопнет терпение. Роберт ведь тоже человек из костей и мяса, может споткнуться, упасть и что-нибудь себе сломать насмерть. Местные специалисты, конечно, не чета нам, но тоже кое-что умеют. И главное, сценарий развития событий очевиден. После смерти дорогого супруга королева посадит на железный трон своего сына Джоффри и попытается править страной из-за его спины. Но Джоффри быстро уйдет из-под ее влияния и начнет чудить. Такой поганый тип личности. А у Роберта останутся два живых брата. И я не верю, что никто из местных не догадался еще, чьи на самом деле дети короля. Гражданская война, согласился с ней Карл, в преддверии зимы. Да уж, зима, как говорят старки, близко, и это не фигурально выражаясь, а факт географии. В Вестеросе со сменой времен года творилась полная херня. Длительность дня была близка к земной, но все остальное. Здесь существовало как бы два разных календаря, малый годовой и долгий цикличный. В годовом было 12 месяцев, но месяцы были лунными, как у евреев. И, вроде бы, в годовом календаре наблюдались лишь незначительные колебания погоды. А вот времена года были частью циклического календаря и могли тянуться по нескольку лет. Земные специалисты пришли к выводу, что, скорее всего, такое несовпадение двух календарей связано с тем, что Солнце Вестероса является частью бинарной звездной системы. То, что с поверхности планеты видно лишь одно светило, ни о чем не говорит. Там могут быть разные варианты. Другое дело, что занимались этим мало и ничего толком изучить не успели. Примерно за месяц до побега с Земли физики из группы Терра-Нова смогли запустить в Вестеросе микроспутник. Его подняли на непилотируемом стратостате на высоту около 30 километров и оттуда запустили с помощью ракеты малой мощности. Запуск происходил над морем, и все, что упало вниз, ушло под воду. Со стратостата велась съемка местности, и поэтому у валерийцев имелась неплохая карта восточного Вестероса, узкого моря и западного Иссоса. Но вот спутник то ли испортился, то ли еще что, но на связь пока так и не вышел. И Карл уже задолбался, пытаясь взломать систему кодировки спутника и, вернув его к жизни, взять управление на себя. «Пожалуй, Вика права», — подытожил их размышления Эрик. «Вариант тайного принца не стоит сбрасывать со счетов, тогда надо действовать быстро», — вступила в разговор Анна. «Я подслушал разговор Джона с младшим Ланнистером. Я имею в виду карлика Тириона, если кто не понял». Мальчик не видит для себя будущего ни в Винтерфилле, ни где бы то ни было еще, и поэтому собирается вступить в ночной дозор. Поедет туда сразу после отбытия короля из Винтерфилла вместе с младшим братом лорда Старка, который ушел на стену сразу после окончания прошлой гражданской войны. Ночной дозор носит черное, вдруг вспомнил Виктор. Похоже, Вика, Чердрева предупредила тебя именно об этом. Если парень пойдет на стену, королем ему не быть, а вот трупом запросто. Значит, надо его от этой идеи отвадить, согласилась Виктория. Вопрос, как, будем думать, подвел итог Эрик. Так что мы решили, сформулировал Конрад важный для них всех вопрос. Первое, принца Джоффри надо валить, но не здесь и не сейчас, начало перечислять Виктория. Лучше всего это сделать на обратном пути. Так что, это задание для тех, кто поедет с королем в Королевскую гавань. Пусть заболеет чем-нибудь таким, что никак не лечится. Ты, стало быть, не поедешь? Посмотрел на нее Виктор. Если лорд Старк согласится стать десницей, а он согласится, то вся его семья поедет вместе с ним в столицу, а на хозяйстве останется Роб. Думаю, мне подходит этот вариант. Жена лорда Севера вполне себе должность. Поднимем экономику, начнем добывать серебро и алмазы, опять же железо. Есть где развернуться. Заставить никого не могу, но было бы неплохо, если бы кто-нибудь остался здесь вместе со мной. А с Джоном что? Спросила Ева. А возьму-ка я его к себе оруженосцем, решил Виктор. Что там и как будет дальше, решим по ходу дела. А пока, если он хотя бы умеет держать в руке меч, скажу, что понравился, возьму оруженосцем и увезу в Королевскую гавань. А я, пожалуй, помогу, кивнула ему Анна. Здесь мне делать, на самом деле, нечего. Не мой профиль, а там, там много вариантов. При одном, из которых ты выйдешь за него замуж, усмехнулась Виктория. Станешь принцессой, чем плохо? Почему бы и нет, пожала плечами ассасин. Парень, видно, и происхождение не подкачало, а вместе с Виктором мы из него человека выстрогаем на раз, и не просто человека, а человека с большой буквы. Ладно, кивнула Виктория, дерзайте, завтра, вернее, уже сегодня у нас по плану поединок с Грейджем. Хороший повод навести мосты. 3-2 Виктор, он же принц Годвин Викторион, брат Бартимаса Викториона, короля Аквасдейна. Кому как, а Виктору вполне хватало 3 часов сна в день. Апгрейд сказывался и тренировки, разумеется. Система оптимизации сна и отдыха, выведение из организма отравляющих веществ, включая алкоголь и никотин, и качественное усвоение пищи, когда метаболизм работает, как швейцарские часы, превращая белки, жиры и углеводы в энергию, потому что наращивать мышцы дальше некуда. И так уже у женщин при виде его обнаженного торса начинают течь слюни, и не только слюни. Виктор появился в большом замковом дворе, служившем главной тренировочной площадкой, одним из первых. Первым не получилось. Когда он вышел из гостевого дома, Джон уже упражнялся с деревянным мечом. «Ты кто?» – спросил он парня, понаблюдав с минуту за тем, как тот бьется с тенью. Снова вздрогнул, так как не ожидал, по-видимому, что кто-то еще встанет в такую рань. «Простите, сэр, я тебя ни за что прощать», — отмахнулся Виктор. «Но ты все еще не назвался». «Я Джон Сноу, сэр», — поклонился парень. «Да», — подумал Виктор, рассматривая возможного претендента на железный трон. «Кровь не водится, и порода дает о себе знать». Джон Сноу был высок, как все мужчины Таргариены, крепок телом, но при этом строен. Длинные руки и ноги, широкие плечи, прямая спина, хорош. К тому же парень был писаный красавчик в хорошем смысле этого слова. Правильные черты лица, частью взятые у тех же Таргариенов, а частью у Старков. Темные волосы, серые глаза. «Приятно познакомиться, Джон Сноу», — сказал Виктор вслух. «Я Годвин Викторион. Спарринг — это большая честь для меня, сэр». Мальчик был воспитан, но, пожалуй, несколько излишне задрессирован, чтобы быть тем, кем он на самом деле не является. «Сука, ты лорд Старк», — Виктор кивнул Джону и, подойдя к куче учебного оружия, небрежно сваленной у стены, выбрал себе меч по руке. «Ну, давай, что ли, Джон», — предложил, вернувшись к парню, и они начали свой бой. Виктор вел партию в полсилы, но не поддавался. Парень же его по-хорошему удивил. Этот Сноу Таргариен не только выглядел как надо, он и меч держал не кое-как, вполне на уровне большинства офицеров золотых и красных плащей, не говоря уже о рядовых стражниках и гвардейцах. «Неплох», — решил Виктор после 5 минут спарринга. «Совсем неплох. Хорошая реакция, скорость движения явно сильно выше среднего, а ведь он не проходил апгрейд. Это врожденное. Может быть, действительно магия? Почему я не видел тебя вчера за столом, лорд Джон?» — спросил Виктор, заметив появление подходящих для его провокации зрителей. Во двор как раз вышли Роб Старк и Тион Грейджой. Оба зевали и выглядели, не ахти как, не выспались бедолаги, да выпили лишнего, благо на таком пиру никто за ними не следил. И еще за этой сценой подглядывала из-за бочки с водой Арья Старк. Вот та была бодрой, как кошка. Но и то верно, девочка еще маленькая, спать легла не поздно и алкоголя в рот не брала. Я сидел за дальним столом, пожал между тем своими широкими плечами Сноу, отвечая на вопрос Виктора. «С каких пор лорд Старк пренебрегает своими родичами?» Нахмурился, как бы недоумевая, Виктор. «Я не Старк», — мучительно покраснел парень. «Я же сказал вам, лорд Викторион, меня зовут Джон Сноу. Не знаю, какой ты Сноу, парень», — хмыкнул Виктор, «но внешность у тебя старковская. Вот Роб не даст соврать», — оглянулся он на вставших неподалеку парней. «Есть у вас в семье кто-нибудь, кроме Джона, кто похож на Старков, а не на Талли?» Вопрос заставил Роба напрячься и, в свою очередь, покраснеть. «Джон сын моего отца», — объяснил он Виктору. «Он бастард лорда Старка», — влез в разговор Тион. «Значит, вы братья?» — посмотрел Виктор на Роба, при этом полностью игнорируя Тиона. «Он бастард», — повторил Грейджой таким тоном, словно говорил с умственно отсталым. «Надо же», — ухмыльнулся Виктор. «А меч держит, как настоящий лорд». «Спарринг», — перевел он взгляд на Грейджия. «Хотя нет, хлебковат ты для меня. Лучше тогда сразись с Джоном. Посмотрим, так ли ты хорош в бою, лорд Грейджой, или ты с бастардами не фехтуешь». Виктор уже знал, что Тион слабый мечник, но зато хорошо стреляет из лука. Однако его достоинства валерийца интересовали в последнюю очередь. Ему нужно было наладить диалог со скрытым принцем, и обосновать приглашение того стать его оруженосцем. «Пусть с ним дерется Роб», — буркнул Тион, отступая в сторону. «Это можно», — кивнул Виктор, — «но я бы на твоем месте не стал пренебрегать тренировкой. Тебе же еще драться с моей племянницей, а принцесса Рейнис отличная фехтовальщица. Женщины не бывают хорошими мечниками», — покачал головой Тион. «Самое смешное, что он в это верил, и не он один. Роб и Джон тоже думали, что Валерийка просто выкабенивается. Что ж, вас ждет большое разочарование, мальчики», — мысленно усмехнулся Виктор. «И, если урок пойдет впрок, то считай, Роб, тебе повезло. Где еще ты найдешь такую женщину?» За следующие четверть часа Джон Сноу сразился с Робом Старком и юными сыновьями двух северных лордов, тоже привыкшими вставать ни свет ни заря и упражняться с позаранку в воинских искусствах. Ритчи было 17, а Корвину – 16. Старший дрался секирой, а младший – длинным мечом, и оба они проиграли Джону. Проиграл бы и Роб, но Джон ему поддался, но сделал это настолько грамотно, что старший сын лорда Старка так ничего и не понял, и поэтому даже не думал скрывать свою гордость за одержанную победу. «Неплохой мечник», — решил Виктор, пронаблюдав еще за несколькими спаррингами Роба, «но не гений, а вот Джон, похоже, действительно самородок. Ну что, мальчики, как насчет сразиться с девочками?» Викторию и Анну Виктор заметил раньше других, но позволил девушкам произвести фурор. Смотрелись они обе просто замечательно. Высокая стройная Виктория и невысокая тоненькая Анна, брюнетка и блондинка, обладающие чарующими женскими прелестями и одетые в мужские костюмы. «Что-то будет», — ухмыльнулся мысленно Виктор. Он предвкушал, как у некоторых вытянутся лица, когда их отделают две эти красавицы. «Итак, лорд Грейджой», — повернулась Виктория к железнорожденному, — «крепко ли ваше слово? Вы все-таки хотите биться по-настоящему?» — осклабился дурачок. «А как же иначе, милорд?» — удивленно подняла Виктория бровь. «Как и договаривались, до первой крови. Звучит двусмысленно», — хохотнул Грейджой. «Мало ли когда у вас приходят лунные дни, и что это вам дает?» — усмехнулась в ответ Виктория. «Это же у меня кровь, а не у вас. Или у вас тоже бывает? Давайте не будем углубляться в вопросы анатомии и физиологии», — остановил их Виктор. Хотя и не был уверен, что мальчишки знали такие умные слова. «Собирались драться, деритесь, как скажете, милорд», — улыбнулся Тион, выходя в круг и обнажая меч. «Весьма своевременно замечание», — кивнула ему Виктория. «На счет три», — громко скомандовал Виктор. «Раз, два, три». Мечи скрестились со звоном, а в следующее мгновение Грейджой вскрикнул и отпрыгнул назад. На его щеке появилась кровоточащая царапина. «Упс», — хмыкнула Виктория. «Возможно, это была досадная ошибка. Хотите попробовать еще раз?» «Не стоит, Тион», — покачал головой Роб. «Ты проиграл, что тут поделаешь. Однако такие люди, как Тион Грейджой, не умеют проигрывать. Тем более, их задевает проигрыш тому, кого они считают заведомо слабее себя. Женщина, в принципе, не может быть равна мужчине. Но, если она превзошла мужчину в воинском искусстве, это разрушает их представление о мире и о царящих в нем законах». Поэтому Грейджой только выматерился и быстренько слинял, что называется, с глаз долой, из сердца вон. Впрочем, его отсутствие никого не расстроило. Напротив, спарринги продолжались, слышались комментарии и смех, и все смогли убедиться, что Виктория и Анна действительно отлично владеют мечами. А Виктор, наблюдая за молодежью, решил, что решение, принятое экспромтом, возможно, приведет к неожиданно хорошим результатам. Все-таки Виктория и Эрик настоящие гении, и ему уже пора бы научиться им вполне доверять. «Она окрутит Роба», — понял Виктор, наблюдая за игрой Виктории. «Красивая пара, ведущей в которой будет именно она, и это пойдет на пользу Старкам, Северу, да и, в целом, Вестеросу». Точно так же, он видел сейчас и другую перспективу. Джон и Анна будут органичной парой, потому что за спиной решительного мужчины всегда должна быть умная женщина, и это тем более правильно, если у женщины в складках платья спрятаны горота, кинжал и склянка с хорошим добрым ядом, а решительность мужчины ограничена одним лишь полем боя. «Но для начала, мне нужно забрать его из Винтерфилла», — сказал он Виктории ближе к вечеру. «Не волнуйся», — ответила резидент, — «мы разыграем эту сцену, как по нотам, хотя это и будет экспромт. Будь только готов сделать предложение в подходящей обстановке и при правильных свидетелях. Значит, будем ждать случай». И такой случай вскоре представился. Вернее, его с блеском организовала сама Виктория. срежиссировала, свела в одном месте в одно время несколько необходимых для реализации ее плана людей, построила мизансцену и дала отмашку. И тогда Виктор в очередной раз увидел, что она недаром с раннего детства являлась лидером группы. Они все, и он тоже, разумеется, были по-своему уникальны, а вместе составляли совершенно невероятный ансамбль, но дирижировать ими всеми, каждым в отдельности и всеми вместе, умела только она. Все произошло на Большом дворе при стечении множества свидетелей, но главное, там присутствовали лорд и леди Старк, королева и Джейми Ланнистер, Конрад, Анна и Эрик, якобы, не видевшие, что Старки и Ланнистеры вышли на галерею Великого Чертога, откуда открывался вид на весь Большой двор, затеяли спор о том, кто из двух старших сыновей лорда Старка лучше владеет мечом. Поскольку спорщики стояли под самой галереей и говорили довольно громко, нежданные зрители должны были их хорошо слышать. И, надо сказать, что леди Киэтилин и лорду Эддарду этот разговор очень не понравился. По разным причинам, но им одинаково неприятно было сравнивать законного сына-наследника с бастардом из Винтерфилла. Между тем, оба два как раз в этот момент спарринговали неподалеку от спорщиков. Собственно, и спор-то начался из-за характера схватки. Конрад и Эрик восторгались мастерством Роба, Анна же заступалась за Джона, и в конце концов обратилась к объективному арбитру, то есть, к Виктору, который стоял вместе с Викторией чуть в стороне. «Рейнис, Годвин!» — закричала, не сдержав обиды, Лейна Элларион. «Ну хоть вы скажите этим олухам, что Джон просто поддается!» Все присутствующие, что называется, вздрогнули и уставились на принцессу и ее дядю. Даже сами Роб и Джон прекратили спарринг и тоже смотрели теперь на объективное жюри. «Что скажете, лорд Годвин?» — спросил, как ни странно, Джейми Ланнистер. «Вы же видели их поединок, сир Джейми?» — чуть пожал плечами Виктор. «У вас остались вопросы?» «Нет, мой друг», — улыбнулся Ланнистер. «Лично у меня нет вопросов, но спросили-то вас. Не думаю, что это настолько животрепещущий вопрос, чтобы затевать сейчас конфликт». Виктор держал марку. Он был спокоен, не проявляя никаких эмоций. «То есть вы, лорд Годвин, полагаете, что бастард может быть лучше принца-наследника?» «По всей видимости, что-то нешуточно задело королеву в этом споре. У Роберта есть бастарды, я думаю, ваше величество», все так же спокойно возразил Виктор, «что нам не стоит превращать профессиональную дискуссию в идеологический спор. Дело ведь не в том, кто из этих двоих законный сын, а кто нет. Мне задали чисто технический вопрос, и ваш брат, миледи, знает ответ на этот вопрос не хуже меня, Годвин». Встряла Виктория. «На что ты намекаешь? Роб выходит победителем практически в каждом поединке. И ты туда же?» — покачал Виктор головой. «Ты же сама хорошая мечница, неужели ты ничего не заметила? Или любовь застилает твой взор?» Последняя фраза была произнесена специально для Роба. «Какая любовь?» — вспыхнула Виктория. «А чем ты, Годвин? Что именно, по-твоему, я не заметила?» «В самом деле», — подала вдруг голос разгневанная леди Киэтилин. «Скажите уже, что вы имеете в виду?» «Как прикажете, миледи», — снова пожал плечами Виктор. «Роб отличный мечник, но Джон ему регулярно поддается. Причем, делает это настолько технически грамотно, что Роб этого не замечает». «Что?» — воскликнула леди Киэтилин. «Это правда?» — развернулся к Джону Роб. «Что вы такое говорите?» — нахмурилась королева, и все эти реплики были произнесены практически одновременно. «Ладно», — успокаивая зрителей, Виктор приподнял руку в умиротворяющем жесте. «Вообще-то этот разговор должен был состояться позже, и я предполагал говорить с лордом Старком один на один, но почему бы не здесь и сейчас? Лорд Старк, Джон Сноу, вероятно, лучший мечник среди бойцов до 20 лет, кого я встречал в жизни. В принципе, он способен выстоять 3-4 минуты против меня или сира Джейми. Я прав?» — взглянул он на Ланнистера. «Несомненно», — кивнул тот. «Не понимаю только, зачем он поддается своему брату?» «Потому что брат – наследник, а он – бастард», — уже в который раз вынужден был Виктор пропедалировать эту больную тему. «Но я о другом. Лорд Эддард, я хотел бы взять Джона в оруженосцы. Обещаю, что через год он станет рыцарем, а потом я увезу его к нам в Аквасдайен, женю на знатной и богатой красавице и сделаю лордом. Я подойду?» — неожиданно подала голос Анна. «Ты серьезно?» — спросила ее Виктория. «Почему нет?» — усмехнулась в ответ Лейна Элларион. «Элларион и знатный валерийский род. Я богата, красива и я наследница, что еще требуется?» Надо было видеть выражение лица Джона и всех остальных. «Я не думаю, что это хорошая идея», — неожиданно заявил лорд Эддард. «Я против. То есть на стену вы его отпустить готовы, а в мир, где он сможет стать рыцарем и сеньором, создать семью и обрести богатство, нет?» – нахмурился Виктор. «Ничего не понимаю. В чем проблема? Или вы хотите объявить Джона своим наследником?» Повисла тягостная тишина. Все молчали, но каждый молчал по своим причинам. «Джон», — нарушил молчание Виктор, — «сам-то ты хочешь поехать со мной? Это надо было видеть». Человек, готовый ради этой семьи надеть черное, колебался с выбором, а потом просто повернулся в сторону лорда Эддарда и посмотрел на него, молча задавая тот самый вопрос. «Хорошо», — с тяжелым вздохом согласился Старк. «Поднимитесь, пожалуйста, вместе с лордом Годвином в мой солярий. Мы сейчас же все обсудим и примем окончательное решение. Что ж, поговорим. Пора тебе, друг, посмотреть правде в глаза и ответить племяннику на простой вопрос. Зачем или, лучше, почему? Нет, когда Лианна Таргариен отдавала брату своего сына и просила сохранить его от беды, действия Эддарда Старка были пусть и неумными, но все-таки оправданными. Однако зачем молчать теперь? Парню уже 16 лет. Почему не рассказать ему правду и не придумать для него лучшего будущего? Стена, покачал он мысленно головой. Серьезно, такую судьбу ты уготовил своему племяннику и своему королю? А то, что парень именно наследник, стало понятно, когда Виктор ознакомился в библиотеке Винтерфилла с правилами престола наследия. Джон сын принца-наследника, единственный оставшийся в живых, и значит, наследник по прямой. Прямо сразу пойти и поговорить у них, однако, не получилось. Роб захотел увидеть все собственными глазами, его мать тоже горела желанием восстановить справедливость, а лорд Эддард снова, как не раз уже в его жизни, предпочел отступить и промолчать, но потому, как он смотрел на своих сыновей, Виктору было очевидно, Старк знал, что Джон поддается и, вероятно, знал причину такого поведения, но, похоже, Тихий Волк предпочитал не разрешать конфликты, требующие от него сложного выбора, а обходить их стороной. Вот и сейчас он высказался, да и то, скорее всего, случайно, от неожиданности, по поводу отъезда Джона, но вот по теме спора не сказал ни слова. Он вообще замолчал, изображая из себя каменную статую, но вот Виктор, который всего лишь отрабатывал свою партию, кое-что сказал, но не всем, а одному только Джону. «Джон», — сказал он, вплотную подойдя к парню, — «этот поединок ты должен выиграть. Тебе нет места в этом доме, а стена — это не решение, а бегство от него. Я предлагаю тебе жизнь, в которой ты сам будешь решать, где жить и что делать, не просри свой шанс». Удивительно, но этот парень, настолько преданный своей семье, что готов был ради нее погубить свою жизнь, тихий, порядочный и никогда никем толком не любимый, понял, о чем говорит Виктор. Он ничего не ответил своему нежданному благодетелю и никак не прокомментировал его слова. Он просто кивнул и вышел в круг. Навстречу ему вышел Роб, от веселого пофигизма которого не осталось сейчас и следа, и даже утешения Виктории не смогли вернуть ему утраченную легкость бытия. И это понятно. Роб жил в простом и понятном ему мире, но этот мир вдруг исчез, показав ему свою изнанку. Крохотный штрих жизненной правды, но ему и этого хватило, потому что он был, как тут говорят, летним дитя, и не привык встречаться с настоящими жизненными трудностями. И это, разумеется, сказывалось на характере боя. Роб был расстроен, растерян и недостаточно сосредоточен, и Джон снова дал ему поблажку. Одну, другую, третью. Это видели все, кто разбирается в искусстве фехтования, и Джейми Ланнистер даже стал загибать пальцы, считая, сколько раз Джон мог закончить поединок, но позволил Робу продолжать. «Не выдержал Виктор. Не будь тряпкой, Джон!» — крикнул он. «Сделай это!» И Джон сделал. 3 удара, 10 секунд, и ошеломленный Роб лишился меча. Лорд Годвин нарушил хранитель севера повисшую над большим двором тишину. «Джон, жду вас в солярии!» Виктор бросил короткий взгляд на Викторию, получил от нее одобрительный кивок и, прихватив Джона, пошел в кабинет лорда Винтерфилла. Им предстоял сложный разговор, но вот кто-кто, а Виктор трудностей не боялся. Он был слеплен из другого теста, а то, что не додала ему природа, сделали ученые, проводившие его апгрейд. Тогда ведь он не только поумнел и обрел новые силы, он стал подлинным человеком действия, чего стоило одно только его сольное выступление по спасению 7 младенцев. И сейчас он не волновался, не рефлектировал и не готовился к разговору. Он шел, чтобы завершить в принципе уже решенное дело. Так что, если кто и нервничал в солярии лорда Старка, так это сам Эддард и его, якобы, сын. Лорд Годвин, Старк начал сухо и, вроде бы, без эмоций, но слишком уж хмур был его взгляд, чтобы поверить в его спокойствие. Вы гость в этом доме и гость в этой стране, гость короля и мой гость, и как таковой находитесь вне наших дел и интересов. Однако сегодня вы позволили себе лишнее. Не хочу вас обидеть, лорд Годвин, но вопрос воспитания и будущности моих сыновей находится вне вашей компетенции. Сыновей? Переспросил Виктор. Вы хотели сказать сына и племянника? Старк вздрогнул. Такого резкого поворота он точно не ожидал, но они с Викторией решили, что дипломатия здесь неуместна, и лучше сразу расставить все точки над «и». Что вы сказали? Наконец взял себя в руки ошеломленный его словами лорд Эддард. Я сказал, что из этих двоих вашим сыном является один лишь Роб. Что же касается Джона, то его случай особый, не так ли? К чести Джона, парень взял себя в руки так быстро, что Виктор мог бы только одобрительно кивнуть. Но делать этого, понятное дело, не стал. Он говорил с хранителем Севера. Джон в этом разговоре не участвовал. Его роль была без слов, но зато он присутствовал при этом вполне себе судьбоносном разговоре, слышал произнесенные обеими сторонами слова и мог делать выводы. И поскольку парень он был не только честный и порядочный, но и не глупый, то все поймет правильно, и тогда возьмет под сомнение безукоризненную, как считается, честность и порядочность своего кумира. Откуда вы? Эддард явно потерял самообладание, и правильные слова просто не приходили ему на ум. То есть вместо того, чтобы объяснить Джону, о чем и от чего вы молчали, вы спрашиваете, откуда об этом узнал я? Покачал головой Виктор. Виктория была права, Эддард сам выкопает себе яму, и чтобы сбросить в нее хранителя Севера, Виктору останется лишь немного его подтолкнуть. Страх разоблачения, королем ли, женой или племянником, и угрызения совести сделают за него всю работу. Ведь недостаточно взять Джона в оруженосцы и увести его из Винтерфилла, мальчику надо капитально вправить мозги. Нормальному человеку, тем более, воину и возможному претенденту на престол нельзя жить с чувством собственной неполноценности. Самоуничижение, чем бы оно ни было вызвано, еще никогда и никого не привело ни к чему хорошему. Но для этого Джону надо было разочароваться в семейных ценностях, которые проповедовал лорд Старк, и лучше всего с этим делом справляется обида. Джон, начал приходить в себя Эддард, я тебе все объясню. Я, поверь, я, прежде всего, заботился о твоей безопасности. Звучало жалко, потому что изменился контекст. 2 года назад, год или полгода назад эти слова звучали бы по-другому. Но сейчас, значит, это правда? Кивнул Джон каким-то своим мыслям. Я не ваш сын, кто же мои родители? Джон на удивление хорошо держал удар, не устроил истерику с криками и рыданиями, и, хотя Виктор не Эрик, и не Виктория, он был уверен, что этот парень будет держать себя в руках и тогда, когда узнает всю правду. Да, едва ли не горестно выдохнул лорд Эддард, ты не мой сын, но ты для меня, прежде всего, родная кровь. В последний раз, милорд, я спрашивал вас о своей матери в тот день, когда мы обсуждали мои планы уйти на стену, Джон говорил спокойно, но никто не усомнился бы в том, какая боль стоит за этими словами. Это случилось 7 дней назад, за день до приезда короля. Вы сказали, что расскажете мне об этом позже, когда придет время, сказали вы, и не слишком искренне начали уговаривать меня не надевать черное. Вы помните, милорд, чем закончился тот разговор? Вы сказали, что, возможно, я прав, и стена не худшее решение, тем более что там есть, кому за мной присмотреть, и добавили, что, если я не передумаю, то смог бы отправиться к стене вместе с дядей Бенджамином. Поэтому спрошу вас прямо, милорд, что это за тайна, из-за которой я рос презираемым всеми бастардом и должен был сгинуть на стене, и отчего первой вашей реакцией на щедрое предложение лорда Годвина было слово «нет». Что ж, решил Виктор, выслушав Джона, парень не слюнтяй, из такого выйдет толк. Один в плане добычи железа наибольшее практическое значение имеют красный железняк, гематит, содержит Д70 Фе, то есть железо, и магнитный железняк, магнетит, содержит 72-4 Фе. Глава 4, 289-290 годы ЗВ, 4-1 Вика Виктория, она же принцесса Рейнис из дома Викторион. День начинался просто чудесно. Король с позаранку уехал на охоту и увез с собой принца Джоффри, целую толпу прихлебателей и обоих старших Старков, Эддарда и Роба. В замке сразу стало тише и спокойнее, и Виктория на полную использовала образовавшееся окно. Она отлично потренировалась перед завтраком, плотно поела и еще немного поспарринговала с Анной, Конрадом и Джоном, чтобы, как она заявила удивленному Джейми Ланнистеру, немного растрясти жирок. При ее ускоренном метаболизме съеденные за завтраком каша, хлеб, печеные яйца и копченая оленина не ограничивали Викторию в свободе движения и не тянули в сон. Так что еще с часик она не без удовольствия помахала мечом, возвращая телу привычный тонус, и заодно, вместе с леди Лейной Лирион, заняла Джона Сноу делом. С тех пор, как 3 дня назад состоялся судьбоносный разговор между лордом Старком, Виктором и Джоном, парень казался замкнутым и постоянно погруженным в свои мысли. Он явно дистанцировался от Эддарда и почти перестал общаться с Робом, при том, что его обычное отчуждение от леди Кейтлин и Сансы, казалось, только усилилось. Нехорошие симптомы, опасное состояние, чреватое нервным срывом и множеством дополнительных проблем. Поэтому Виктор, Анна и Виктория постарались максимально приблизить его к себе. Лорд Старк, ходивший последние дни мрачнее тучи, лишь объявил, что отпускает Джона в свободное плавание, а Виктор, в свою очередь, демонстративно переодел парня в цвета своего дома и в ультимативном порядке пересадил его на место выше по столу, туда, где сидели оруженосцы и молодые, не имевшие титулов дворяне. Леди Кейтлин поджала губы, но возразить не посмела. Виктор был в своем праве, ведь, став его оруженосцем, Джон фактически покинул семью лорда Старка и перешел под покровительство Годвина Викториона. В общем, утро прошло просто замечательно и имело не менее чудесное продолжение. Виктория, Анна и Ева присоединились к нескольким девушкам, дочерям северных лордов, и отправились в Богорощу отмокать в горячих прудах, цепью выстроившихся вдоль гостевого дома. Понятное дело, что из Старков к ним примкнула одна лишь малолетняя Арья. Санси купаться со всеми, да еще и голой было западло. А вот северянки стеснительностью не страдали. Напротив, они довольно весело обсуждали божественные стати валериек, хотя и сами были в своем роде весьма хороши. Шутки, прибаутки, подначки и все прочее, веселые, задорные, радостные, что и так легко могло поднять настроение, но внучка лорда Мандели Элис, крупная светловолосая девушка, не уступающая Виктории в росте и превосходящая ее шириной бедер и размером груди, притащила с собой бочонок арборского золотого, и, можно сказать, девичник удался. Счастливы были все, и несколько опьяневшие девушки, отмокавшие в горячей, парившие на холодном воздухе воде, и собаки, устроившие в роще возню с лютоволками Старков. Это, кстати, поражало воображение и хозяев, и гостей. Огромные перенеи волкодавы легко сошлись с подросшими почти до их размеров щенками лютоволков, но объяснялось это, на самом деле, довольно просто. У лютоволков, судя по всему, интеллект ненамного уступал разуму французов, и если их люди сказали, что с этими псами можно дружить, то кем они будут, если устроят свару? Однако и перенеи были все еще довольно молоды, им тоже хотелось побегать и поиграть, но опять же, кто участвовал в веселье? Лютоволчица Арья Немирия и призрак Джона Сноу. И, если серый ветер Роба ушел со своим хозяином на охоту, а лютоволки Брана и малышарика набегали где-то за стенами замка, то леди, лютоволчица Санса игры с собаками просто игнорировала. Виктория как раз думала о том, как чутко звери воспринимают характер своих людей, и не маги ли эти Старки, когда до нее долетело эхо беды. Никто ничего не слышал, не услышала и она, но ее восприятие не ограничивалось 5 чувствами, а 6-е было развито так, как мало у кого еще. Даже среди своих братьев и сестер, большинство из которых, если не все, отличались невероятной для обычного человека чуткостью, Виктория являлась исключением из правил. И сейчас ее чуйка сработала на беду, на что-то очень плохое, что случилось в Винтерфилле. Любопытно, что встрепенулась не одна она. Волки и псы тоже насторожились и уставились куда-то в сторону первой твердыни, древнего донжона, которым Старки не пользовались уже едва ли не пару веков. «Эрик», — позвала она друга. «Я здесь», — сразу же откликнулся он. «Что-то случилось. Узнай, что, где, направление первая твердыня. Жди, я уже иду». «Ждать», — пожала мысленно плечами Виктория. «Жду. Можно подумать, у меня есть выбор». Но ждать пришлось недолго. Всего 10 минут, никак не больше. «Бран Старк сорвался со стены», — сообщил ей Эрик. «Мертв?» — сразу же заинтересовалась Виктория, прикидывая возможные последствия этого трагического события. пока жив, но сильно поломан. Пришли за мной служанку, распорядилась Виктория, увидевшая в этом свой шанс. Я должна быть там, может быть, мы сможем помочь. Бесценная услуга, прокомментировал Эрик. Серьезный шанс, посылаю за тобой и Евой. Посмотрим вместе. Запыхавшаяся от заполошного бега служанка примчалась буквально через несколько минут. Когда надо, Эрик умел быть убедительным. А еще через 20 минут Виктория была уже около старого донжона. Бран все еще лежал там, где упал. Люди боялись его трогать, опасаясь сделать ему хуже. Но к тому времени, как прибежала туда Виктория, народу вокруг собралось уже более, чем достаточное, а над мальчиком склонился мистер Лювин. Рядом стояла леди Кейтлин, кажется, разом постаревшая на 10 лет. Все ждали, что скажет мистер. «Надо подложить под лорда Брана доску», — заявил мистер после непродолжительного осмотра. «Если поврежден позвоночник, какие-то слуги и стражники сразу же бросились искать такую доску, которую можно было бы подложить под мальчика без того, чтобы его двигать. Сложная задача, но выполнимая, поскольку Бран лежал не на камне, а на твердой, но все-таки земле». Между тем, к Брану протиснулась Ева и, присев рядом, посмотрела на леди Кейтлин. «Если позволите, миледи, я знаю толк в этом деле. Что вы собираетесь делать?» — встрепенулся мистер. «О, ничего такого, что могло бы повредить вашему сыну, миледи». Ева игнорировала мистера и говорила с одной лишь леди Старк. «Мне надо потрогать Брана кончиками пальцев. Я не стану нажимать и не буду сдвигать его руки или ноги. Но мне надо его коснуться, чтобы понять, насколько все плохо и можно ли ему все-таки помочь. Если сломан позвоночник, начал мистер, действуйте», — разрешила леди Кейтлин. «Хуже не будет». Ева тронула кончиками пальцев лоб и скулы мальчика, его подбородок, правое плечо и бедро, запястье, колено и голень. Она не сканировала, поскольку ее талант основывался не на лучах рентгена и не на ультразвуке, но она могла снять слепок тела мальчика, как делала тогда, когда копировала реальную модель. Дар лепщика позволял лепить из тела другого человека практически все, что угодно. Впрочем, имелись ограничения. Масса не прибавлялась и не убавлялась, и человек всегда оставался человеком. И еще кое-что по мелочам. Ева могла слепить девушке мужской член, но сделать из девушки мужчину, а из мужчины женщину было невозможно. Сейчас же, снимая слепок, она пыталась провести диагностику, поскольку из-за своего таланта отлично выучила анатомию и физиологию. И, если лечить болезни она не умела, этим у них занимались Виктория, Эрик и Карл, то вот восстановить кости, нервы и сухожилия, слепив их заново, она могла. Трудная работа, энергозатратная, но в большинстве случаев выполнимая. Во всяком случае, переломы костей Ева устраняла уже в 11-летнем возрасте. «Что скажете, леди Весенья?» — дрожащим голосом спросила Кейтлин Старк, когда Ева закончила осмотр и встала в полный рост. «Очень много переломов», — тихо ответила Ева. «Позвоночник сломан в двух местах. Вы?» — вопрос был в том, сможет ли она чем-нибудь помочь. «Пока не знаю», — нахмурилась Ева, как если бы глубоко задумалась. «Надо посоветоваться». И она отошла к Виктории, а потом уже они обе и Эрик сдвинулись еще дальше и перешли на старый валерийский, то есть высокий валерийский с вкраплениями слов на английском языке, когда надо было озвучить понятия и действия, неизвестные вестеросцам и, соответственно, не получившие отражения в их языке. Впрочем, в том валерийском, которым они владели, подходящих слов тоже не было. «Что скажешь?» — сразу же спросила Виктория. «Зависит от того, что скажет Эрик. День, максимум два», — коротко описал ситуацию умник. «Я могу его восстановить», — неуверенно произнесла Ева. «Дней за пять, но расход энергии будет очень большой. При короле и его шобле нельзя», — покачал Эрик головой. «Надо дождаться, пока они все свалят из замка». «Но ты же сказал, что мальчик столько не протянет». Виктория понимала, существует решение, и Эрик его знает. Надо его стабилизировать. Как? Виктория так и знала, что вариант есть. Вколоть ему 6-краткое и 11-краткое номера. Ты забыла про 1-краткое и 2-краткое. Противошоковое и обезболивающее. По поводу обезболивающего несомненно, но вот противошоковые, ладно, я все-таки не врач, — решила, обдумав все за и против. Пусть будет, хуже не сделает. Его сейчас отнесут в Великий замок, — сказала она вслух. Там рядом с ним будут только мистер и мать, и охрана у дверей, — напомнила Ева. Возможно, но не обязательно, — покачала головой Виктория. В любом случае, Лучше не рисковать и долбануть малым делирием один. Тогда у нас будет минут 15 на стабилизацию. Просто украдем у них четверть часа времени, засомневался умник. Волков боятся, в лес не ходить, отрезала Виктория. Главное, чтобы с нами не связали. Ты серьезно собралась за него замуж? Поинтересовалась Ева, прекрасно понимавшая подоплеку событий. Молодой, симпатичный, не глупый, но наивный. Лучше все равно не найти. И потом Север. Это хорошая стартовая площадка практически для любого сценария. Лорд Старк свалит в Королевскую гавань, и рулить здесь будет Роб. Начнем добычу серебра и алмазов. Развернем добычу железной руды и литейное производство. Тут так можно развернуться, что никому мало не покажется. Обрати внимание на сельское хозяйство, добавил Эрик. Тут в библиотеке есть трактат типа прожекты Бенджамина Старка по устроению хозяйства севернее Рвакилин. Старая рукопись никем, кажется, нечитанная лет 100, если не больше. Есть неглупые идеи, которые явно никто не воплотил в жизнь. А между тем, он там пишет интересные вещи, и некоторые из них вполне реалистичны. Так вот, на востоке Иссоса есть большой остров, ну или архипелаг, называется Ибин, и находится он на широте Дредфорта и Винтерфилла. Я к чему? Этот Бенджамин Старк выяснял, что они там едят, кроме рыбы и китового мяса. Там еще медведи и мамонты водятся, а значит, есть трава или еще что, поскольку травоядные чем-то тоже питаются. Но суть в другом. В трактате есть описание и зарисовки тех культур, которые выращивают в Ибине. Лук и капуста у них там несколько другие, но зато есть что-то вроде картофеля, свеклы и моркови. Только они там мелкие, но мелкие или нет, они выдерживают холодные зимы и не требуют много тепла, чтобы вырасти. И еще, здесь южнее Винтерфилла пусть и плохо, но растет рожь и овес. А в Ибине есть еще, как минимум, две культуры. Что-то похожее на ячмень и проса. И я бы обратил внимание на район, который они называют курганами. Он лежит юго-западнее Винтерфилла, 400 километров отсюда, если быть точным, и лишь старым богам известно, почему он до сих пор не заселен. Там в распадках неплохая земля, да и климат куда лучше. Значит, можно будет хотя бы частично решить проблему с продовольствием, поняла его Виктория. Дело не быстрое, но, если получится, то на севере начнет расти население, завершил свою мысль Эрик. Ладно, понятно, завершила обсуждение Ева. Мы с тобой, Вика, отправимся сейчас варить зелье для поддержания жизни. Это у нас алиби такое будет. Ночью сделаем уколы и ждем отъезда делегации. Я, понятное дело, остаюсь с тобой. Как минимум, пока он не поправится, а там посмотрим. На самом деле, Виктория уже давно думала о том, что им всем делать дальше. Вестерос, конечно, место небезопасное, но в то же время и не вражеская территория, и они здесь не члены террор-группы и не бойцы отделения тактической разведки, а просто чужаки в чужой стране. Не разведчики, действующие в отрыве от своих командиров, а просто обычные необычные люди, отправившиеся в свободное плавание. И значит, никто не скажет им теперь, что делать, куда идти и кого убивать. Им предстоит самостоятельно выбирать цели, строить планы и решать, как жить дальше. Идея пустить корни на севере возникла у нее еще в пути. Уж очень любопытные вещи рассказывал об этой земле Тирион Ланнистер. Огромная, малонаселенная и до странности бедная страна. Эдакая Скандинавия 8-9 веков. Леса, горы, реки и озера, тяжелый климат и стена, отделяющая цивилизованный север от дикого края, в котором живут одичалые и до сих пор попадаются мамонты, лютоволки и огромные пещерные медведи. В такой далекой и в то же время изолированной от всего остального мира стране деятельный человек с мозгами и знаниями может построить все, что угодно. Хоть собственное королевство, хоть богатое княжество в составе семи королевств. Желание осесть не где-нибудь вообще, а именно на севере Вестероса, только усилилось, когда она наконец попала в эти удивительные земли. Увидев лежащие по обеим сторонам королевского тракта огромные незаселенные пространства и обнаружив по ходу дела даже на этой весьма ограниченной территории месторождения серебра и железа, так и не разведанные за долгие века, что правит этими землями короли зимы, Виктория окончательно решила осесть именно здесь. Тем более, что обстоятельства явно складывались в ее пользу. Лорд Эддард Старк с домочадцами должен будет вскоре отъехать в далекое далеко королевской гавани, передав власть над севером своему старшему сыну, а тот и сейчас уже по уши влюблен в валерийскую принцессу Рейнис Викторион. Что же случится, когда он останется без влияния матери и отца. Надо помочь Брану, окончательно решила Виктория. Тогда я стану для всех в этой семье кем-то, кто достоин их любви и уважения, не говоря уже о долге жизни, который ляжет на всю семью Старков. Мысль, конечно, насквозь пронизанная цинизмом и эгоизмом, но Виктория никогда не заблуждалась на свой счет. Во всем мире по-настоящему родными для нее были лишь Виктор, который являлся для нее кем-то вроде любимого дядюшки, и, разумеется, ее братья и сестры. На всех остальных ее доброта распространялась по остаточному принципу или вследствие необходимости. А сейчас как раз и возникла острая необходимость помочь Старкому быть в столицу и не раскрыть при этом своих вполне колдовских способностей. И, слава богам, им это удалось. Операцию по стабилизации состояния Брана Старка удалось провернуть только в 10 часов вечера, а в полночь они все снова собрались в комнате девочек, и Виктория впервые изложила членам их группы свой большой план в деталях. И надо сказать, все присутствующие согласились, что в их положении это лучший выход, тем более что провидение благоприятствовало им настолько, насколько это вообще возможно. Дело в том, что пока Виктория проворачивала операцию Бран, а Виктор пил и куролесил в обществе короля, Карл и Эрик все-таки добили их гребаный спутник. На их удачу проблема была вызвана сбоем в программном обеспечении, и парням удалось с этим всем разобраться. Теперь у них был рабочий низкоорбитальный спутник, который, как минимум, раз в сутки мог обеспечить связь в треугольнике между Винтерфиллом, Пинтосом и Королевской гаванью. То есть, те, кто отправится в обратный путь с королем, смогут связаться с Викторией практически из любого пункта на Королевском тракте. А это уже дорого стоит, поскольку, имея связь, группа сохранит свою целостность, даже если их будут разделять огромные расстояния. Подведем итоги, завершила Виктория обсуждение их дальнейших действий. В Винтерфилле остаемся я и Ева. Виктор, Георг и Конрад отплывают из Белой гавани в Дарри, забирают там часть нашего золотого запаса и кое-какое оборудование, и, отправив Георга снова же через Белую гавань с посылкой для нас, с остальным дожидаются королевские поезды и далее следуют с королем в столицу. Анна, Эрик и Карл окучивают Джона и двигаются вместе с поездом, стараясь укрепить связи, возникшие между нами и королевой. И не забудьте про Джоффри. Без него королева легче поддастся нашему влиянию. На данный момент в королевской гавани нас интересуют Серсе, Джейми и отчасти сам король. Но это уже задача для Виктора. 4-2 Анна, она же леди Лейна Эллирион. Джон ей сразу понравился. Встреть она такого парня где-нибудь в кабаке или ночном клубе, сама бы подстроила знакомство, и это не должно было быть сложно. Такие брутальные мэны обычно предпочитают некрупных блондинок, это почти что научный факт. 4 года назад 16-летняя Анна училась инкогнито на спецкурсе, устроенном в Академии ГШ для закордонных разведчиков ГРУ. Им там много чего интересного и полезного рассказывали, в том числе говорили там и о прикладной психологии. Анна потом проверяла рекомендации тех психологов на практике, и по большинству вопросов они оказались правы. К ней чаще всего клеились именно такие крупные и сильные мужчины. Ну а если вдруг нет, то она и сама знала несколько трюков, чтобы вскружить голову такому вот хищнику. Впрочем, Джон не совсем подходил под описание сурового северного варвара. С виду хищник, воин и охотник, но не у волков, ни у драконов не бывает таких красивых и грустных глаз, а она, если честно, в первую очередь запала именно на них. И в самом деле, в этом насквозь средневековом мире хватало крупных мужиков. Не всем, правда, нравились невысокие изящные блондинки, но тут уж ничего не поделаешь. Не та эпоха, и стати в моде не те. Здесь и сейчас прежде всего котируется ширина бедер и размер сисек, а у Анны все это соответствует росту и специализации. Она же не боевик, вроде Виктора или Конрада, и не вамп, как Виктория, а ниндзя-ассасин, ей чрезмерность в чем бы то ни было ни к чему. Другой разговор, что она все-таки женщина и ничто человеческое ей не чуждо. Поэтому Ева добавила ей один размер лифчика, подрастила сантиметров на 7, удлинив в первую очередь ноги, и чуть-чуть расширила бедра. Та еще работенка и усилия немалые, особенно, по добавлению массы, но сейчас с высокими валерийскими скулами, фиолетовыми глазами и платиновыми волосами, заплетенными в длинную и толстую косу, она, по общему мнению, стала просто писаной красавицей. Однако речь не о ней, а о нем. Джон в свои 16 лет вырос, как минимум, до 1,80 м и имел косую сажень в плечах, длинные ноги и руки, мощная, но не чрезмерная мускулатура, и по-настоящему звериная грация. И все-таки, если поискать таких мощных мужиков в мире, где ценится сила и воинское искусство, найдется немало. Даже если не брать в расчет Джейми Ланнистера и Роба Старка, среди золотых и красных плащей такой тип мужчин отнюдь не является редкостью. Но вот глаза, настолько темные, что казались черными, но были, на самом деле, индиговыми или темно-фиолетовыми. Глаза и грусть, поселившаяся в них, суровость в выражении лица и мягкость в общении с детьми и женщинами, и еще эта сдержанная манера говорить и аккуратность во всем, чем бы он ни занимался. Все вместе это создавало нетривиальный образ, внутреннее содержание которого открылось Ан не только тогда, когда она узнала его подлинную историю. Породу не спрячешь, и волка, как ни старайся, не превратить в барана, но можно создать человеку и, в особенности, хорошему человеку, мечтающему в силу обстоятельств о настоящей семье, такие условия, что он будет готов уйти на стену и надеть черное, только бы не мешать отцу, братьям, сестрам, всем вместе и каждому в отдельности. Добрый мальчик, сука, лорд Илардиха. Когда она узнала, кто он на самом деле, и как спасал его от смерти лорд Старк, ее гнев был настолько силен, что не вмешайся Вика, она бы просто прирезала этих двоих без особых затей. Острым ножиком из отличной оружейной стали, боевым ножом разведчика, по горлу и все, собственно. Против таких, как она, даже если без специальных генетических улучшений, местные рыцари бессильны. Правильно брошенный сюрикен или игла с быстродействующим ядом, да они даже среагировать не успеют. Но Вика просила не устраивать бойню, да и она сама вскоре отошла и даже приняла отчасти мотивацию этих двух, его и ее. Но Джон, боже, как она его понимала, сами все они семеро были сиротами по определению. Неизвестный отец, всего лишь пожертвовавший свое семя, анонимная мать, отдавшая подходящую для зачатия яйцеклетку, и, наконец, какая-то безымянная то ли украинка, то ли бангладешка или, может быть, таиландка, индуска, русская или еще кто, выносившая и родившая ребенка. Так что она хорошо понимала, как это быть сиротой, но положение Джона было в чем-то хуже, а в чем-то лучше, чем та судьба, которую господа экспериментаторы подарили подопытным деткам. Джон рос в доме, а не на улице или в лаборатории, но он был в Винтерфилле чужим, потому что это был не его дом и не его семья. Этой суке Кейтлин не без молчаливой поддержки лорда Эдгарда удалось воспитать в Джоне чувство вины за то, что он бастард. Это была вообще фишка всех семибожников. Виноват не отец, заделавший какой-нибудь кухарке своего ублюдка, а именно сам незаконнорожденный. Конечно, на земле в иные эпохи это тоже было не лучшей стартовой позицией, но князь или герцог, а великий лорд, это и есть властитель милостью Божией, никогда бы не поставил своего признанного бастарда в такое положение, в каком находился Джон Сноу. И дворянство у короля и спрашивали, и титулы добывали, и, к слову сказать, здесь в Вестеросе у тех же Таргариенов бастардов тоже не гнобили. У Мартиллов, насколько она слышала, дочери принца Аберина живут именно, как дочери принца, а не как пари. В общем, гнев ее был силен, а чувство к скрытому Таргариену вполне искренним. Ему она тоже, вроде бы, нравилась, но парень был в этом смысле более чем порядочным. Она сама слышала, как он объяснил Робу, почему не идет с ним и Грей Джейм в зимний городок к шлюхам, не хочет плодить бастардов. Хороший мальчик, а в отношении нее, настоящей валерийской аристократки, он тем более не позволял себе ни одного лишнего движения, слова и даже тени надежды, кто он и кто она. А потом грянул гром. Сначала выяснилось, причем публично, в присутствии обоих старших Старков, что он поддается Робу. От такого унижения сын-наследник едва не устроил истерику, но оказалось, что он и в самом деле не держит удар. Короткий спарринг без поддавков, и все сразу встало на место. Роб хороший парень и неплохой боец, но он сын великого лорда и привык, что все лучшие достается ему. И он искренне верил, что он лучше Джона, но это оказалось не так. Об этом сказали и лорд Годвин, и сир Джейми, об этом же свидетельствовал его проигрыш. И, наконец, валерийский принц взял оруженосцем не его, сына-хранителя Севера, а бастарда Джона. Но расстроился не один Роб, для Джона это тоже был тяжелый удар. В тот момент он узнал страшную тайну. А нет, речь не о его происхождении. Это случилось позже. А тогда он увидел в глазах Роба и Эдгарда не только обиду, но и ревность и зависть. Не сильную, но зато искреннюю. А еще он понял, что, если на твоей стороне выступает сильный союзник, его как бы отец сразу пасует, потому что Эддард не лидер, даже если он верховный правитель Севера. Он волк в стае, где его заставили стать вожаком. Не смог или не захотел им стать, а именно что получил врученное ему едва ли не силком лидерство, просто за неимением лучшего кандидата. И это впечатление только усилилось во время разговора втроем, когда в солярии лорда Винтерфилла беседовали Эддард, Виктор и Джон. Виктор легко продавил Старка, и тому ничего не осталось, как рассказать правду. Однако правда оказалась такой, что так сразу ее не переваришь. В принципе, это был удачный момент, чтобы сделать первый шаг навстречу. Парень был расстроен, выбит из колеи, ничего не понимал и никак не мог разобраться, кто же он теперь. Все еще Джон Сноу или Эйгон Таргариен, и они действительно поговорили. И это был хороший во всех смыслах разговор, ведь если он наследный принц, то имеет полное право ухаживать за знатной валерийкой. Они даже поцеловались той ночью, но Анна не стала педалировать. Учитывая его отношение к внебрачным связям и спутанность сознания, вызванную такой резкой сменой жизненных перспектив, переводить эти только еще нарождающиеся отношения в горизонтальную плоскость было бы более чем опрометчиво. Тем более, ей еще нужно было восстановить девственную плеву. Ева, разумеется, это сделает, но ей для этого тоже нужно время. Так что нет, спешить не будем, решила она, в очередной раз обдумав сложившуюся ситуацию. Пока инкогнито не раскрыто, он все еще просто Джон Сноу, красивый, но никому не нужный бастард из Винтерфилла, и значит, конкуренции можно не опасаться. И в самом деле, принц крови нужен всем. Принц-дракон, тем более, а сейчас на него обращали внимание одни лишь молоденькие служанки и жительницы зимнего городка. И, даже не будь она красавицей и воином, а ее воинское искусство он уже видел в деле, он бы предпочел ее теперь любой другой девушке, потому что она, богатая и знатная валерийка, обратила на него внимание не после того, как открылась его тайна, а, как минимум, за неделю до этого. Так что, их роман должен был развиваться стремительно и бурно, но вмешалась судьба, изменились обстоятельства, и им обоим пришлось поумерить свой пыл. Буквально на следующий день после их взаимного объяснения и первого поцелуя, произошла эта жуткая история с Браном, и многие планы пошли коту под хвост. Под кое-какими хотелками пришлось временно прикрутить фитиль, потому что ни время и ни место, другие, урезать или вовсе отменить, но зато появились другие необходимости, и было их много. 4-3 Вика Виктория, она же принцесса Рейнис из дома Викторион. Это были нехорошие дни, во всех смыслах нехорошие. Потерянное время, это раз. Смута и сумятица, когда никто не знает, чего ожидать и куда бежать, это два. Упущенные возможности, разрушенные планы. Мальчик очевидным образом упал с башни не сам, его оттуда сбросили. И Виктория знала, кто этот человек, как знала и то, в чем причина настолько отвратительного поступка. Бран, шебутный парнишка, один из тех, кому не сидится на одном месте, кто ищет приключения на собственную задницу и закономерно их находит. На этот раз Бран просто оказался не в том месте в неподходящее время. Брат и сестра Ланнистеры соскучились друг по другу и, воспользовавшись тем, что король уехал на охоту, занялись сексом в заброшенной башне. Кто же знал, что мальчишка Старк именно в этот день и в этот час заберется по стене на самый верх первой твердыни, залезет в узкое окно и увидит, как сир Джейми вставляет стоящий раком королеве Серсии. Всю эту сцену Виктория позже увидела и глазами Серси, и глазами Джейми, а Эрик смог вытащить детали даже из памяти находящегося в коме ребенка. Так что им не нужно было ни гадать, как такое могло случиться, не строить предположения на основе дедукции. Они были в курсе с самого начала, и вопрос был лишь в том, сдавать Ланнистеров или нет, помогать Брану или оставить все, как есть, предоставив событиям развиваться естественным образом. Впрочем, судили и рядили они недолго. Они ведь все были прежде всего людьми дела, а значит в меру циничными и в достаточной мере эгоистичными реалистами, поэтому решено было Ланнистеров не сдавать, и соображения на этот счет были проще некуда. У них сложились ровные, а у некоторых даже теплые отношения с королевой Серсией и сиром Джейми. Король в этом смысле был величиной в достаточной степени проблематичной. У него можно было много чего получить, но вся его доброта имела тенденцию исчезать, как только он переключал внимание на что-нибудь другое. Серсия же могла стать стабильным союзником и оставаться им до тех пор, пока не будут затронуты напрямую ее интересы. И кроме того, на данном этапе им не нужен был и даже, более того, был противопоказан кризис власти. Если сдать близнецов королю, полетят головы, и бог бы с ними, но падение королевы означает начало гражданской войны. Трудно сказать, знал ли верховный лорд западных земель о том, что его дочь спит со своим братом-близнецом, но из того, что Виктория о нем слышала, было совершенно очевидно, он обязательно вступится за Серсию и Джимми, виноваты или нет, они и его дети. Однако дело не только в них, но и в их детях, которые формально являются не Ланнистерами, а Баратионами и, соответственно, могут претендовать на корону семи королевств, вернее на железный трон, созданный Эйгоном Таргариеном. А это, в свою очередь, означает, что Тайвин Ланнистер созовет знамена. Как долго проживет после этого король Роберт? Скорее всего, совсем недолго. Империя, а семь королевств – типичная империя, развалится и начнется хаос. А в хаосе им восьмерым делать нечего, поскольку ни один из них не имеет в Вестеросе сколько-нибудь серьезного статуса. Собутыльник короля еще не лорд, носящий древнюю и славную фамилию, и, тем более, он не великий лорд, и так далее по списку, а значит, в нынешних обстоятельствах им нужна стабильность. Во всяком случае, до тех пор, пока они не закрепятся в этом мире по-настоящему. Поэтому решено было придержать открывшуюся им опасную тайну, весь компромат, собранный на Ланнистеров, до лучших времен.